Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Глава третья. Как постичь деяние Господа. Окончание. В материальном мире мы постоянно сталкиваемся с проявлениями энергии Господа. В небе гремит гром, и из туч на землю льются дожди, которые дают людям пищу. Этот процесс описан в Бхагавад-гите. Живые существа питаются злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди идут благодаря совершению ягьи, жертвоприношения, а ягья является результатом исполнения людьми предписанных обязанностей. Бхагавад-гита, глава 3, текст 14. Все сущее исходит из верховной личности Бога. Мы же обязаны удовлетворять Всевышнего, совершая ягьи, жертвоприношения. Но для этого жизнь человеческого общества должна быть построена в соответствии с принципами варнашрама дхармы, системы четырех каст, варн, и четырех духовных укладов, ашрамов. К четырем варнам относятся браманы, кшатрии, вайшьи и шудры, а четыре ашрама – это брахмачарья, грихастха, ванапрастха и саньяса. Представители каждой варны и ашрама имеют определенные обязанности. Пока человеческое общество не будет построено в соответствии с этой системой, и пока люди не научатся действовать согласно своему положению в ней, на земле не будет мира. В Ведах говорится: «Исполняя обязанности, предписываемые системой варнашрама дхармы, люди поклоняются верховной личности Бога, Господу Вишну. Только так можно удовлетворить верховную личность Бога». Вишну Пурана, часть 3, глава 8, текст 9. Конечная цель всякой деятельности состоит в удовлетворении Верховного Господа, Вишну. Глупцы не понимают, что ради собственного же блага должны стараться заслужить благосклонность Вишну. Поэтому, когда люди перестают следовать принципам дхармы, сам Кришна или одно из его воплощений – приходит на землю. Но хотя он и приходит в материальный мир, он остается свачхандатмой, безмятежным, потому что за него все делает его внутренняя энергия, и он не нуждается ни в чьей помощи. Его разнообразные энергии безукоризненно осуществляют все его планы. Имперсоналисты не в состоянии постичь верховную личность Бога и потому не могут объяснить совершенную гармонию, царящую в природе. В Бхагавад-гите говорится: «Я никогда не открываю себя глупым и невежественным. Завеса моей внутренней энергии скрывает меня от них, и потому они не знают, что я нерожденный и непогрешимый». Бхагавад-гита, глава 7, текст 25. Покрытое тремя гунами, живое существо не в состоянии постичь верховную личность Бога. Господь открывает себя только своим чистым преданным. Мы должны постараться постичь Кришну таким, как Он есть. Тогда наша жизнь будет прожита не напрасно. Однако сделать это можно только в том случае, если мы глубоко постигнем духовную науку. Анукиртая, как уже указывалось, означает, что мы ничего не должны выдумывать сами. Ану значит следовать. Таким образом, Бхагават-татву, Бхагавана, можно постичь только если мы получим знание по парампаре, цепи ученической преемственности. В Бхагавад-гите сказано: «Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так постигали ее праведные цари». Однако со временем эта цепь прервалась, и потому духовное знание кажется сейчас безвозвратно утраченным. Бхагавад-гита, глава 4, текст 2. В минувшие времена цари, раджи, были великими праведниками и мудрецами, риши. Они не были похожи на современных царей и правителей, которые ищут удовольствие в вине и танцах. Все цари, вплоть до того времени, когда миром стал править Махараджа Парикшит, были риши, мудрецами. Они были воспитаны иначе, чем обыкновенные люди, и потому носили титул Нарадевы. Нарадева – это Бхагаван в человеческом облике. Люди поклонялись своему царю, потому что он был Раджариши, одновременно правителем и мудрецом. Шри Кришна говорит, что хорошо управлять страной может только царь, постигший смысл жизни. Правитель, который не понимает, в чем заключается смысл жизни, считает, что человеческое существование сводится к еде, сну, совокуплению и обороне, и потому его подданные живут как животные. В наше время никто не знает истинной цели человеческой жизни. Эти глупые люди, надеясь обрести счастье в материальном мире, ищут его в материальных вещах, но их надеждам не суждено сбыться. Мировая история знает немало государственных деятелей и вождей, которые, не щадя себя, трудились во имя достижения какой-либо цели. Но, несмотря на их титанические усилия, им никогда не удавалось осуществить задуманное. Наполеон, Гитлер, Ганди, Неру и многие другие ушли из жизни ни с чем. Это называется дураша. Не зная о том, что высшей целью жизни является постижение Вишну, люди в слепоте своей стремятся к удовлетворению собственных чувств. Что будет, если один слепой попробует вести другого? Ясно, что в конце концов оба упадут в канаву. Эта же судьба ожидает лидеров современного общества и тех, кого они ведут за собой, потому что и те, и другие ослеплены желанием чувственных наслаждений и по рукам и ногам связаны с законами материальной природы. Итак, Шраванам Киртанам, слушание и повторение – это начало бхакти, преданного служения. Анукиртая значит следовать системе парампары. Прежде всего, нужно получить знание от авторитетов, а затем передавать его другим. Сначала необходимо узнать, как и что говорить об абсолютной истине, Бхагаване, о его деяниях, его милости и его сострадании ко всем живым существам. Господь больше, чем мы сами, заботится о нашем просвещении и духовном развитии. Он дает нам свои писания, посылает к нам своих преданных и поддерживает систему парампары. Но за нами оставлено право выбора – воспользоваться его дарами или отказаться от них. Движение сознания Кришны призвано дать обществу правильные представления об абсолютной истине. Мы не пропагандируем какую-то доморощенную философию. Зачем напрасно тратить время на изобретение новых философских систем, когда у нас есть так много авторитетных философских произведений, созданных высшим авторитетом – Кришной? Нам нужно только изучать ведическую литературу и стараться распространять ее по всему миру. В этом заключается миссия Господа Чайтаньи Махапрабху. Каждый, и особенно тот, кто родился на земле Бхаратварши в Индии, должен сделать свою жизнь совершенной, следуя предписаниям Вед. К сожалению, вместо этого мы пытаемся освоить современную технологию. Однако истинным является то знание, которое поможет человеку решить все проблемы жизни и, прежде всего, проблемы рождения, смерти, старости и болезней. Трансцендентное знание дает людям возможность найти выход из лабиринта материальной жизни, и обрести его можно, слушая повествование о трансцендентных деяниях Господа. Дорогие друзья, мы закончили передавать третью главу книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы сына Девахути», которая называется «Как постичь деяние Господа». Читал Александр Михальский, звукооператор Бхакта Джанака. В следующей передаче мы начнем знакомить вас с четвертой главой книги. Харе Кришна.